Франциско наклонился к девочке и ласково посмотрел на нее. «Я очень рад, что инфанта знает обо мне», — приветливо проговорил он. «О, я слышала много прекрасного о вас, графе Рейсе и доне Алацаге», — ответила Мария со сдержанной улыбкой. «Вы можете заключить из этого, господин герцог, что не остались нам чужим, как ни старались им сделаться», — прошептала Изабелла, — «и в доказательство наших слов просим вас и ваших друзей занять места за столом напротив нас». Сирано поклонился, Прим прошептал несколько слов благодарности, а дон Алацага воспользовался минутой, чтобы представить королеве графа Теба. «Мы приветствуем графа и в знак нашей милости просим его повести к столу инфанту», — произнесла Изабелла, подходя под руку с королем к своему месту и тем давая знак гостям. «Дон Примульто ведь сядет рядом с нами?» — забеспокоился Франциско де Ассизи, разговаривавший долгое время с высоким, прекрасно сложенным гвардейским офицером, лицо которого можно было бы назвать красивым, если бы не отталкивающее наглое выражение, шокирующее всех, кроме королевы и ее супруга. Франциско Серано в раздумье наблюдал эти странные отношения. Гвардейского офицера называли фаворитом Изабеллы, и сам король, по-видимому, способствовал этому. Примульто знал свое влияние и прочное положение, потому что тотчас уселся с королевской четой, в то время как другие сановники и гранды еще стояли. Он занял место напротив Франциско де Ассизи, возле дона Алацаги. Прим и Серано сели напротив королевы. Рядом с ней устроилась Мария Христина, затем герцог Рейнарес, патер Фульдженчо, а за ними прочие гости. Принцы королевского дома следовали за инфантой Марией и графом Теба. В зале раздались чудные звуки музыки, благоприятствующие более свободным разговорам. Лакеи наполняли бокалы и разносили кушанье. Старик из партера оживленно беседовал с французским послом о Мексике, вокруг которой с приездом дона Алацаги и Прима велись все разговоры. После официальных тостов за здоровье королевы и всего королевского дома, армии и иностранных монархов, Изабелла обратилась к Приму с поздравлением, весьма любезно заметив, что с радостью услышала о его недавней женитьбе. После этого поздравления гвардейцы королевы поняли причину отсутствия на банкете контр-адмирала Топета. «Мы тем более радуемся нашему выбору, господин граф», — продолжала Изабелла, — «что можем изъявить наше желание вскоре познакомиться с вашей супругой, принадлежащей к одной из самых знатных семейств Мексики. Нам было бы очень жаль, если бы и вы впоследствии своего брака прервали всякие отношения с нашим двором». Серано посмотрел на королеву, желая убедиться по выражению ее лица, что ее слова являлись намеком на Топета. С языка уже готов был сорваться вопрос, но прежде чем он успел задать его, Изабелла проговорила: «Мы должны, к несчастью, сознаться, что между представителями нашей гвардии, которых мы вечно будем ценить, недостает одного». Серано все понял. Святым отцам удалось возбудить подозрения против супруги контр-адмирала и таким образом без всякого труда устранить одного из своих врагов. «Я очень рад сообщить», — обратился Серано к Приму достаточно громко, чтобы его могла слышать Изабелла, «что контр-адмирал Топета со своей прекрасной и во всех отношениях достойной супругой после отъезда в Кадис вполне счастлив. Он предпочел переселиться туда, чтобы, несмотря на болезнь, которую недавно перенес, постоянно находиться рядом с флотом, состоящим под его командованием.